Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на бас. Присели на крыльце. «Хочу погутарить с тобой», — старик тронул колено Григория и зашептал. «Неделю назад ездил я к Петру. Ихний 28-й полк за калачом за раз. Я, сынок, поджился там неплохо. Петро, он гожий, дюжа гожий к хозяйству. Он мне, чувал, одежи дал, коня, сахару, конь справный». «Погоди», — сурово перебил его Григорий обожженной догадкой. «Ты сюда не за этим заявился? А что? Как что? Люди берут, Гриш, люди берут», — не находя слов, с бешенством повторял Григорий. «Своего мало, хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!» «Да ты не сипяти!» — холодно остановил его отец. «Я у тебя не прошу, мне ничего не надо, я нынче живу, а завтра ноги вытяну. Ты об себе думай, скажи на милость, какой богатей нашелся. Дома одна бричка осталась, а он... Да и что же не взять у этих, каких красным подались, грех у них не брать. А дома каждая лычка погодилась, ты мне оставь это. А нет, я живо провожу отсель. Я казакам морды бил за это. А мой отец приехал грабить жителей», — дрожал и задыхался Григорий. «За это и сотен их прогнали», — ехидно поддел его отец. «На черта мне это сдалось? Я и от взвода откажусь». «А то чего ж, умен, умен». С минуту молчали. Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное, обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. Для этого и Дарью взял чертяка старый. Грабленный оберегать, думал он. «Степан Астахов объявился. Слыхал?» — равнодушно начал Пантелей Прокофьевич. «Как это?» Григорий даже папиросу выронил из рук. «А так... Оказалось, в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра, видимо-невидимо. На двух подводах привез», — прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. «Аксинью забрал и за раз ушел на службу. Хорошую должность ему дали. Этапным комендантом идей-то не как в Казанской». «Хлеба много намолотили», — перевел Григорий разговор. 400 мер». «Внуки твои как?» «О, внуки, брат, герои! Гостинцы послал». «Какие с фронта гостинцы?» — тоскливо вздохнул Григорий. А в мыслях был около Ксении и Степана. «Винтовкой не разживусь у тебя, нету лишней». «На что тебе?» «Для дому. И от зверя, и от худого человека. На всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. Везли, я взял». «Возьми в обозе. Этого добра много». Григорий хмуро улыбнулся. «Ну, иди, спи. Мне на заставу идти». На утро часть полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что он пристыдил отца, и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка с лицом залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи: «Батюшка! Родимый, греха не боишься? За что сирот обижаешь? Отдай хомуты, отдай ради Господа Бога!» «Но-но-но, ты Бога оставь!» — прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Меликов. «Ваши мужья у нас тоже, небось, брали бы. Твой-то комиссар никак. Отвяжись! Раз твое, мое Богово, значит, молчок, не жалься». Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцах пальцах, вязал в узлы. Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади, поверх всего, лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички и на укоряющее замечание Дарьи гневно ответил: «Молчи, буду я им котел оставлять. Из тебя хозяйка, как из Гришки поганца. А мне и котел сгодится. Так-то. Ну, трогай. Че губы растрепала?» Опухший от слез хозяйки, затворявший за ними ворота, сказал добродушно: «Прощай, бабочка. Не гневайся, вы себя еще наживете».